Гарри Поттер. Еще одна чат-группа. Глава 1. Его мир перестал вращаться. Представьте себе, как бы вы себя чувствовали, попав в совершенно незнакомую, чуждую вам реальность. Я всегда считал себя человеком, способным справиться с любыми трудностями, выйти победителем из любой ситуации. В моем воображении я планировал, продумывал все возможные варианты, придумывал невероятные сценарии и свои действия в них. Это была моя личная игра. Способ уйти от скучной реальности. Довольно типичный способ укрыться от мира для тех, кто использует литературу как средство побега. Я знал себя и мир достаточно хорошо, чтобы признать, что это довольно распространенная тактика. Хотя я никогда не утверждал, что я просто средний человек. Дело в том, что сколько бы идей у тебя ни было, ты не можешь предугадать свою реакцию на них. Ни один план не выдерживает столкновения с реальностью, и это то, чему я сейчас учусь. Даже если это очевидная истина, нужно пройти через это самому, чтобы понять. Этот урок я усвоил в этот самый момент, когда мир перевернулся, словно по волшебству. Я почувствовал головокружение, будто меня резко вырвали из привычного мира. Вокруг уже не была моя спальня, а двор, полный подростков, которые смеялись надо мной, одетые в странные одежды. Я висел вверх тормашками, бросая вызов гравитации, не понимая, что меня держит. Во рту был привкус мыла, дышать было трудно. Мои легкие горели, хотя минуту назад я дышал свободно. Я падал, словно метеор, ударяясь о землю. В этот момент невесомости я увидел ее. Это была молодая девушка с яркими рыжими волосами и веснушками. Ее лицо исказило гримаса, когда она смотрела на меня. Ее глаза сияли с такой силой, что в них читалась ярость, гнев, боль. И все же в этих глазах, таких знакомых, я увидел так много. Я увидел все, чего я хотел, все, что мне было нужно в этом мире. Я увидел скалу в бурном море моей жизни. Клянусь, мир перестал вращаться, когда наши взгляды встретились. Я почувствовал, как мое существо разбивается на мелкие осколки, когда я понял, что эти эмоции омрачают ее лицо. Я был причиной этой боли. Я причинил ей такую глубокую рану. Странные эмоции и мысли бушевали во мне, казались невероятно реальными, хотя я никогда не встречал эту девушку. Я знал, что это правда, как знал, что небо голубое, или как знал, что меня зовут, подождите, как меня зовут, Морган, или... Эти эмоции и мысли достигли пика в моем сознании, и я наконец все понял. Воспоминания и чувства врезались в мое существо, и я узнал ее. Конечно, я узнал ее, она была всем для меня, она была единственной причиной, по которой я продолжал жить этой жалкой жизнью. Она была Лили Эванс. Она была тем светом, которого я так жаждал, хотя понимал, что пал слишком низко, чтобы его заслужить. Она была Лили Эванс, а я был Северусом Снейпом. Одинокий мальчик, жаждущий власти в своей жалкой жизни. Он был настолько потерян, что не понимал, что путь, который он выбрал, был тем, который он бы ненавидел всей душой, не по моральным соображениям. Нет, потому что в конце этого пути его ждала смерть единственного человека, о котором он когда-либо заботился. Я упал на землю, и мир снова закружился. «Ха, наконец-то ты показал свое истинное лицо, Бекаса!» Пролаял один из моих мучителей, Сириус Блэк. «Он никогда не любил меня, ни за какие-то мои поступки. Нет, я ему не нравился, потому что не нравился Поттеру и был слизеринцем. Он был воспитан в ненависти, но в своем бунтарстве хотел плюнуть на это. Уверен, если бы у него была возможность, он бы стер мой дом с лица земли. Но его смех и мнение ничего для меня не значили, не сейчас. Голова раскалывалась, я шатаясь поднялся. Лили уже ушла, я должен был ее найти, что-то сделать. Я не знал, что именно, но должен был попытаться. Даже если понимал, что она уже выскользнула из моих рук. Я начал двигаться, медленно, так как все еще держался за голову, но все же двигался. Двигался так быстро, как мог, пока чья-то рука не легла на мое плечо, таща меня назад. «Думаю, ты сказал достаточно, Снейп, она больше не хочет ничего слышать». Я почувствовал, как мое существо отшатнулось от его прикосновения. Я никогда не любил чужих прикосновений, тем более прикосновений Поттера. Они это поняли, когда однажды стали слишком жестоко обращаться со мной. Возможно, я чаще всего проигрывал, но моя месть была быстрой и жестокой. Судьба, которую я уготовил им после того, как они коснулись меня своими руками. Уверен, они никогда этого не забудут. Поэтому я удивлен, что Поттер прикасается ко мне. Может, он думал, что все будет по-другому, но у меня нет времени разбираться с этим. Лили, возможно, не бежит, но она уже ушла, чтобы погрузиться в свои эмоции. Глава 2.6. «Ты победил, Поттер», – прошептал я, голос хрипел от невыплаканных слез. «Я больше не буду к ней подходить, мне просто нужно попрощаться. Не знаю, чувствовал ли он хрупкость моей души, но отпустил меня. Я точно знал, что если бы он не позволил уйти, моя кипящая магия выплеснулась бы наружу. В конце концов, он победил, он сокрушил Северуса Снейпа. Ни он, ни я не могли его вернуть. Северус Снейп умер в этот день. Никто, кроме меня, этого не знал. Как только его рука отпустила мое плечо, я бросился бежать. Бежал со всей силой, на которую было способно это изможденное тело. Легкие горели, голова пульсировала от напряжения. Но я делал то, что должен был. Вскоре я догнал ее. Она ушла, но не в таком отчаянном состоянии, как я. Ушла, чтобы больше не видеть меня. То, что могло бы окончательно сломить Снейпа, я понимал. «Лили, подожди», — крикнул я, мои легкие вот-вот лопнули от напряжения. Она быстро обернулась, ярость вспыхнула на ее лице. Я ненавидел ее, все это из-за меня. Но, принимая поступки этой жизни, я не стану от них убегать. Поэтому, прежде чем она обрушилась на меня с упреками, я произнес, я не заслуживаю прощения. Вероятно, это было последнее, что она ожидала от меня услышать. Ее лицо сменило выражение с возмущения на замешательство. Северус Снейп никогда не отпустил бы Лили. Она была его всем. Но когда все плохо, приходится признавать правду. Я могу говорить любые оправдания. Я могу говорить о чем угодно. Оправдываться или нет, это ничего не изменит. Я причинил тебе боль. Мой голос надломился. Это было самое болезненное признание. Возможно, это было последнее, что Снейп хотел сделать. Ради нее он был готов сжечь весь мир. Так зачем же причинять ей боль? Прежний Снейп сказал бы все, что угодно, лишь бы не признавать этого. Он не хотел принимать эту болезненную правду. Дело в том, что, хотя у меня есть все его воспоминания и эмоции, у меня есть другая точка зрения. Я знал, когда нужно говорить. Это был один из таких случаев. Я ненавижу это. Я ненавижу себя. Я никогда не думал, что причиню тебе боль. Я никогда не думал, что способен на такое. Я никогда не думал, что могу быть таким, как мой отец. И снова то, в чем Снейп никогда бы не признался. Но мне нужно было это сделать, чтобы вынести перед ней свое разбитое сердце, чтобы она увидела все те эмоции, которые скрывались под этой маской. Все то, что Снейп хотел сказать, но так и не решился. Снейпа больше нет, и единственное, что я могу сделать для него, это заставить ее понять этого потерянного ребенка. Я вижу это на ее лице. Боль и предательство. Даже сейчас она хочет разорвать меня, но в то же время хочет выслушать. Если бы у нее было достаточно времени, она могла бы жить дальше. Дело в том, что нельзя перейти от заботы о ком-то к внезапному безразличию. Это гораздо сложнее. Возможно, это и стало той соломинкой, которая сломала спину верблюду, но отвернуться от меня – задача не из легких. Доказательством тому служат эмоции на ее лице. Если бы она действительно уже забыла обо мне, то была бы равнодушна, а не страдала. Но это не имеет значения. Возможно, я позволил другим привести меня к этому моменту. Но я все равно здесь. Я не заслуживаю прощения, но все равно должен попросить прощения. Из моих глаз текли слезы. Да, я должен был сделать то, что Снейп никогда бы не одобрил. Иногда, если хочешь победить, приходится проигрывать. Я хочу умолять тебя остаться, чтобы ты простила меня. Я хочу повернуть время вспять, чтобы никогда не сказать этого. Я хочу сделать тысячу вещей, но я знаю, что должен сделать. Она смотрела на меня, слезы текли по моему лицу. Сейчас она смотрит на Северуса Снейпа, каким он был. Не думаю, что она когда-либо видела, насколько хрупким был Снейп. Он был слишком горд, чтобы демонстрировать это уродливое и жалкое лицо. Но ей нужно было это увидеть. Трудно отпустить. Прости меня. Прости, что позволил себе стать таким. Мне жаль, что я стал таким, как мой отец. Мне жаль, что я такой негодяй. Прости, что я так говорю. Прости, что причинил тебе боль. Я сожалею о многих вещах. Я стараюсь выдержать ее взгляд. Я стараюсь показать каждую частичку разбитой души Снейпа. Ее глаза блестят и противоречиво дрожат. Она хочет утешить меня, хотя знает, что не должна этого делать. Но, Как я уже говорил, иногда, если хочешь выиграть, нужно проиграть. Мне жаль, что нам приходится прощаться, шепчу я, мне жаль, что я не могу исправить все, что произошло. Даже не уверен, заслуживает ли это исправление. Если я однажды причинил тебе боль, то могу сделать это снова, и я никогда не хочу этого. Прости, что мы больше никогда не будем так счастливы, как раньше. Прости, что вынудил тебя сделать этот выбор. Это правильное решение, поэтому не жалей о нем, пожалуйста. Прости меня за все. Вижу, как ее буря эмоций стихает. Ярость и гнев уходит, оставляя после себя лишь боль и горе. Ненавижу видеть это на ее лице. Знать, что пока я бессилен. Что бы я ни делал, ничего не изменить. Слишком поздно. Несмотря ни на что, пожалуйста, будь счастлива, Лили, бормочу, мне просто жаль, что я сделал так, что ты не смогла быть счастлива со мной. Прощай. Сказав прощай, я быстро разворачиваюсь и ухожу, насколько позволяют ноги. Не жду, пока она ответит. Это было бы бессмысленно. Сейчас мне не нужно, чтобы она выплескивала свои эмоции. Мне нужно, чтобы она в них поварилась. Я заложил в нее семена конфликта, и теперь она будет думать обо мне, независимо от всего остального. Ненависть, боль, предательство, меланхолия, сегодня она будет испытывать множество переменчивых эмоций, и ночь тоже. Лили умела многое, она была умной, доброй, верной, но прежде всего, она была девочкой-подростком, ее можно было впечатлить грандиозными жестами, не постоянным дружелюбием, а показными демонстрациями любви, боли, печали. Это был единственный способ вернуть ее. Может, я и не был тем Северусом Снейпом, который был до падения, но он все еще был частью меня. Для Снейпа Лили была всем его миром, единственной причиной, по которой мир вращался. Я уже чувствовал к ней то же самое. Это была навязчивая любовь. Тем не менее, я все равно чувствовал то же самое. Я всегда знал, что я относительно странный. У меня были взлеты и падения, но они всегда быстро проходили. На меня могли обрушиться трагические новости, и через мгновение я был в полном порядке, апатичный по натуре, но не совсем безэмоциональный. С другой стороны, Снейп вызывал у меня такие бурные эмоции. Я никогда не думал, что любовь может так обжигать. Я никогда не думал, что могу испытывать такой восторг от одной только мысли о человеке. Я никогда не думал, что могу чувствовать себя так низко. Воистину, его эмоции пылали гораздо жарче, чем мои. Единственная причина, по которой я не превратился в полную развалину, это воспоминания Снейпа. Ну, это не совсем так, его навыки – самая важная часть. Даже будучи подростком, Снейп обладал необычайно высокими навыками окклюменции. Поэтому я наклонился и начал сдерживать свои бушующие эмоции. Мне удалось приглушить его эмоции до того уровня, с которым я уже привык иметь дело. И я наконец-то смог думать, а не чувствовать. Я не знаю, принял ли я лучшие решения в отношении Лили в этом вопросе. Я просто знал, что в тот момент должен был что-то сделать, и у меня был примерный план. Но если бы я решил успокоить себя раньше, то, возможно, принял бы другое решение. Но в том-то и дело, что я привык планировать сценарий, а не действовать по нему. И я знал, что иногда нужно действовать, иначе проиграешь. И все же то, что я попрощался, не означает, что у меня нет дальнейших планов на Лили. Как Снейп не мог отпустить ее, так и я больше не в состоянии сделать это. Как я могу после такого чувствовать себя? Мне придется играть в эту игру совсем не так, как это сделал бы прежний Снейп. В прошлой жизни я знал Северуса Снейпа. Я знал о Лили Эванс и Джеймсе Поттере. Я знал, какой конец ожидает мою дорогую Лили. Я знал, какую роль в этой истории сыграю я. Я точно знал, кто заберет ее у меня. Человек, которому Снейп был так готов служить ради власти. Как же я сейчас ненавижу этого человека. И опять же не за какие-то мерзкие вещи, которые он мог бы сделать с миром. Просто тот факт, что он забрал единственное, что мне так дорого. Нет, он заслужил свою смерть уже одним этим поступком. Полагаю, я не могу винить человека за его дальнейшие действия. Но это не помешает мне полностью уничтожить его. Лили не сможет нормально жить в мире, где правит он, поэтому у меня есть только один выбор. Раньше Снейп воображал, что сможет убедить Темного Лорда проявить снисхождение лишь своим талантом. В конце концов, он был всего лишь полукровкой, но его все равно пытались склонить на сторону тьмы. Но дело в том, что Снейпу недоставало харизмы, чтобы убедить кого-либо в чем-либо, никакого с ней по не стали бы водить за нос до самой смерти. Значит, темный лорд должен умереть, исходя исключительно из угрозы своего существования. Это, конечно, будет непросто. С ней был вундеркиндом и в зельях, и в темной магии, но он был еще подростком. Да, вундеркинд, но против него, опытный мастер темных искусств. Никто не сравнится с ним, кроме Дамблдора, а оставлять жизнь Лили в его руках я отказываюсь. В оригинальной истории она оставила свою жизнь в его руках и все равно погибла. Так что старому коту тоже нельзя доверять. Поэтому я должен был придумать, как свергнуть темного лорда в одиночку или как манипулировать лордом света. Если бы у меня было достаточно времени, я был уверен, что смогу это сделать. Я знал, где находится каждый из его крестражей. Нужно было лишь понять, как убить человека, которого так боятся, что его имя даже не произносит. Ничего сложного, верно? У меня, конечно, достаточно таланта и способностей, чтобы в конце концов достичь этой цели. Но проблема в том, что Снейпа уже успели переманить на сторону темного лорда. Раньше он с энтузиазмом стремился стать одним из легендарных пожирателей смерти. Теперь его действия стоят мне времени, чтобы разобраться с окружающим нас миром. Если бы я постарался, то, возможно, отложил бы вербовку до конца обучения в Хогвартсе. Вероятно, это было бы довольно болезненно, но я выиграл бы время. А времени мне точно не хватало. Пульсация в голове отвлекает меня от размышлений. Полагаю, мне следует позаботиться об этом. Я почти уверен, что у меня небольшое кровотечение. Я ударился головой, когда упал. Я мог бы избежать этой участи, если бы мыслил правильно. Проблема в том, что я едва успел понять ситуацию до того, как рухнул на землю. Так что теперь мне придется иметь дело с сотрясением мозга. Теперь я иду по довольно знакомому пути в сторону лазарета. Количество раз, когда Снейпу приходилось посещать это место, было просто чудовищным для школы. В большинстве случаев ничего серьезного, просто трансфигурационные эффекты и шалости, которые заходят слишком далеко. Поттер и его головорезы не захотели бы делать что-то постоянное, если бы это означало гнев Лили. Тем не менее, если я собираюсь общаться с публикой, то, полагаю, мне следует разработать другой план. Я еще больше погружаюсь в свою ментальную защиту. Я погрузился в нее так глубоко, что было совершенно очевидно, что я использую окклюменцию. Все эмоции вытекли из меня, и я превратился в существо с чистой логикой, живой куклой. Так я мог и защитить свои теперь уже довольно ценные воспоминания, и продемонстрировать свою изломанную сущность. Ничто не вызывает большего сочувствия, чем разбитая птица. Я не самая очаровательная из птиц, но есть одна цель, на которую это подействует как нельзя лучше. Единственный человек, для которого это будет иметь значение в долгосрочной перспективе. На самом деле, если я буду так откровенно сокрушаться о ситуации с Лили, я, наверное, смогу заставить всех оставить меня в покое хотя бы на этот год. Я едва успел войти в комнату, как обнаружил, что осмотрен с ног до головы. Пусть никто не говорит, что мадам Помфри не относилась к своей работе серьезно. Она заботилась обо всех детях в Хогвартсе и, безусловно, была доброй женщиной. Она была достаточно молода, чтобы некоторые из ее пациентов успели влюбиться в нее по-мальчишески. Сексуальные фантазии о медсестрах не просто так существуют. Не то чтобы Снейп когда-либо испытывал к ней подобные чувства. В сердце Снейпа всегда было место только для одного человека. Помфри, конечно, не была рыжей девочкой-подростком с искрящимися зелеными глазами. Но все же, как и сейчас, я мог разглядеть в ней очарование. Не то чтобы в моем сердце было место для кого-то еще, просто я был способен видеть мир таким, какой он есть. У нее были довольно заметные достоинства, и она была, безусловно, фигуристой. Можно было понять, как она стала фантазией подростка. Не то чтобы ее ужасная форма как-то этому способствовала. Я чувствовал в ней некий конфликт. С одной стороны, она действительно заботилась обо мне, даже если бы также заботилась о любом другом ученике. С другой стороны, она была свидетелем всего, через что мне пришлось пройти, и не предприняла никаких реальных действий. После беглого осмотра она облегченно хмыкнула. «Полагаю, вы также не собираетесь рассказывать мне, как появилась эта травма». Она произнесла это порицающим тоном. Это была довольно странная игра между Снейпом и ней. Снейп был довольно горд, поэтому никогда не признался бы, почему он получил ту или иную травму. Ведь если уж мстить, то только своими руками. Поэтому он всегда придумывал оправдания, в которые Помфри не верила. В конце концов, у него закончились правдоподобные оправдания, и он начал рассказывать тщательно выдуманные истории. Она все равно не поверит в то, что он скажет, так что он мог бы сделать это настолько необычным, насколько хотел. В этом-то и заключалась проблема. Снейп мог врать ей о происходящем, а она все равно верила. Она знала, что это ложь, но все равно позволяла этому глупому ребенку разбираться с ней. Возможно, именно месть Снейпа заставила ее отступить. В любом случае, конфликт, который я испытывал к ней, не ослабевал. Гоблины устали от пресловутых лекций Бина о восстаниях. Поэтому они похитили меня и переделали в убийцу для нашего дорогого профессора. К счастью для меня, мои похитители подрались из-за того, чьи зубы острее, и мне удалось сбежать, получив лишь небольшую травму головы. Я выплеснул свою нелепую историю довольно скучным тоном. Я должен был продолжать традицию, чтобы сохранить свой характер, даже если делал это без малейшей интонации. Она лишь фыркнула на мой рассказ, но бросила на меня обеспокоенный взгляд, когда я начал рассказывать. Это другое лицо моего конфликта. Она действительно заботилась о нем. О нем заботилось так мало людей, что эта пустая забота была очень трогательной. Она была полностью порождена ее собственной добротой, поэтому видеть его нынешнее состояние, должно быть, ее удручало. Тем не менее, ее забота обо мне отступала на второй план перед необходимостью залечить травму. Все-таки травмы головы – это не шутки. Пробормотав заклинание, она очистила и перевязала рану. После этого она протянула мне зелье, чтобы я его выпил. «Выпей это, дорогой, и через 3 часа ты будешь как новенький». Она начала загонять меня в угол одной из кроватей, но я отмахнулся от нее. Я быстро выпил довольно отвратительную порцию и поставил бутылку на место. Если это не имеет значения, я бы предпочел вернуться в общежитие. Я бы хотел немного побыть один. Она лишь бросает на меня обеспокоенный взгляд, но позволяет мне идти дальше, за что я ей очень благодарен. Может, я и планировал быть такой эмоциональной куклой на публике, но я не хочу делать это постоянно. Я бы предпочел погрузиться в жгучие эмоции Снейпа, чем снова жить в этом скучном мире. Вместо того, чтобы идти в общежитие, я направился в один из заброшенных классов. Мне нужно было кое-что сделать. В комнате было мало места, несколько столов и трибуна в центре. Как и в любом другом месте в замке, здесь было довольно чисто. Домовые эльфы, работавшие здесь, всегда находили себе занятия по душе. Однако поблизости не было ни портретов, ни кого-либо еще. Значит, этот класс сможет соответствовать моим планам. Не то чтобы я собирался делать что-то особо подозрительное, но побыть в одиночестве никогда не помешает. Я достал из кармана свою палочку и взял ее в руки. Казалось, она жужжит в моих руках, словно радуется. Это оказалось довольно большим сюрпризом. Честно говоря, я ожидал совершенно противоположной реакции. Теперь я принимал себя как Северуса Снейпа, но на самом деле им не был. Я был сплавом того, кем я был раньше, и тех осколков, что остались от него. Поэтому одобрение его палочки было для меня довольно приятным сюрпризом. Я знал, что мне пригодятся некоторые навыки Снейпа, ведь окклюменция давалась мне так легко. Тем не менее, я опасался, что любое из настоящих магических искусств будет сложнее использовать. Поэтому, пробормотав люмос, я произнес свое первое заклинание. Мгновенно кончик моей палочки засветился ослепительным светом. Я быстро отвел взгляд, не желая повредить сетчатку глаза. И снова это был довольно приятный сюрприз. Вместо того, чтобы, как я опасался, магия оказалась для меня сложнее. Вместо этого все оказалось гораздо проще, чем я ожидал. Магия бурлила под моей кожей, и ею было довольно легко управлять. Я чувствовал ее так ясно, может быть, потому, что никогда не испытывал ее раньше. Я точно знал, что Снейп никогда не чувствовал магию так, как я сейчас. Мне даже казалось, что у меня больше магии, чем у Снейпа. Возможно, у меня было больше шансов победить Темного Лорда, чем я думал. Я хотел испытать больше магии. Я хотел произнести все заклинания, которые знал Снейп, как светлые, так и темные. Магия так разительно отличалась от обыденной реальности, частью которой я был раньше. Это было так же упоительно, как и эмоции Снейпа. Я знал, что это станет проблемой. Зависимость от эмоционального подъема – это не очень хорошо. Я точно не хотел утонуть в полном отчаянии, которое когда-то испытывал Снейп. С другой стороны, Я знал, что могу погрузиться в те положительные эмоции, которые испытывал он. Вероятно, мне нужно будет привыкнуть к этим вновь обретенным эмоциям. Вероятно, мне следует ограничить воздействие всех эмоциональных возможностей с ней по примерно часам в день. Или же я смогу постепенно увеличивать количество эмоций по мере того, как буду привыкать к ним. Я очень благодарен, что Снейп был так одарен ментальными искусствами. Без них я не знаю, как бы я справился со всей этой ситуацией. Раньше я был обычным взрослым, работающим, чтобы выжить. Не самая здоровая точка зрения на мою прошлую жизнь, но это правда. Теперь, познав, что значит чувствовать, я понимаю, насколько душащей была эта апатия. Я не осуждаю себя за нее, просто такова была его судьба. Точно так же я не осуждаю решение Снейпа. Он был всего лишь обиженным мальчиком, искавшим любую крупицу власти, которую мог заполучить. Он позволил ненависти к отцу окрасить весь мир в те же мрачные тона. Даже если его заботила лишь крохотная часть этого мира, он все равно позволял себе ненавидеть его. Никто никогда не учил Снейпа справляться со своими эмоциями здоровым образом. Напротив, многие сознательно толкали его по тому пути, который он выбрал. Две жизни, которые сделали меня тем, кем я являюсь сейчас, разительно отличаются друг от друга. Мне гораздо проще понять эмоции Снейпа и проникнуться его сущностью. С другой стороны, я легко могу опереться на холодную апатию своего прежнего «я» и всего, чем он был. Точнее, на его образ мыслей легко опереться, а его личности все, чем он был, совершенно обыденны. Поэтому мне трудно по-настоящему относиться к нему. Он жил ради того, чтобы жить. Он бежал от окружающего мира в литературу. По правде говоря, он был довольно скучным человеком. Взмахом палочки я вызываю зеркало, чтобы взглянуть на себя. Сейчас я бледный подросток, настолько бледный, что это выглядит нездорово. Волосы длинные и вьющиеся, за ними нет должного ухода. Глаза глубокого черного цвета. Честно говоря, это довольно пугающе. Я хрупкий и худой. О многом в моей внешности просто не заботиться. У Снейпа никогда не было денег, чтобы по-настоящему заботиться о своей внешности. Его волосы постоянно подвергались воздействию паров от зелий, и он не мог позволить себе подходящие средства по уходу. Его зубы так были кривыми от жестокого обращения отца, так зачем же о них заботиться? Возможно, Снейп создавал видимость того, что его никогда не заботила внешность. На самом деле он знал все причины, по которым выглядел так, как выглядел. Поэтому, когда Лили заводила разговор о том, как ему следует заботиться о своей внешности, он обычно отмахивался от нее. Он хотел последовать ее совету. Он хотел измениться, чтобы быть рядом с ней. По правде говоря, он был согласен со всем, что она говорила, но не мог себе этого позволить. Он едва наскребал достаточно галеонов от продажи зелий, чтобы посещать Хогвартс, не говоря уже о том, чтобы заботиться о себе. Правда, он продавал зелья довольно дешево, чтобы добиться расположения темного лорда. Он всегда думал, что если добьется успеха, то сможет изменить себя, что он наконец-то сможет очаровать Лили своей привлекательной внешностью. Столько мечтаний и столько желаний, и все они разбились о прихоти судьбы. У меня не будет таких сожалений, ни в одной из моих жизней. Конечно, я мог бы сетовать на то, что у меня сейчас нет средств, чтобы все исправить. Именно так поступил бы прежний Снейп. С другой стороны, я знаю кое-что. Ценные вещи. Предвидение позволяет мне собирать ресурсы гораздо легче, чем это делал бы Снейп. Одна из самых простых вещей, которыми я мог бы воспользоваться, это выручай комната. Или, точнее говоря, тайная комната, так как именно в ней находятся настоящие предметы. Я также мог бы попробовать добыть вещи в обычном мире. Снейп, возможно, и ненавидел каждую частичку Макгловского мира, но я знаком с ним гораздо лучше. Конечно, есть много возможностей, к которым я мог бы обратиться. Самая простая – это, конечно, тайная комната. Я могу отправиться туда прямо сейчас, но тут же возникает вопрос о том, что меня могут увидеть. В конце концов, в замке повсюду есть глаза и уши. Не то чтобы я думал, что кто-то специально шпионит за мной. Северус Снейп никогда не был настолько важен в грандиозной схеме вещей, я просто беспокоюсь. Наверное, тот факт, что я не тот Северус Снейп, вызывает ненужную паранойю. На самом деле такая паранойя может быть оправдана. Бэтмен – отличный тому пример. Он мог быть параноидальным ублюдком, но в большинстве случаев благодаря этому всегда выходил победителем, даже если большинство его побед было связано с его абсурдной сюжетной броней. Если быть честным с летучей мышью, то заговор также немного вредил ему. Отсутствие осторожности – это, пожалуй, лучший ход, который я мог бы сделать, учитывая эти обстоятельства. Глава 7.12. К счастью для меня, я больше не заурядный человек, теперь у меня есть магия. То, к чему так отчаянно стремились те, кто жил в моей прошлой жизни, и кто бы не пожелал такой силы. Возможность перекраивать реальность, как нам угодно, жить вечно и убивать одним словом. Неудивительно, что чистокровные маги считают себя выше простых смертных. Возможно, они затерялись во времени, но в чем-то они действительно превосходят. Однако, несмотря на врожденное превосходство, они остаются позади, потому что не хотят меняться. Эти семьи почивают на лаврах и живут прошлым. Меня это не касается, если они хотят растратить свои таланты, да благословит их Бог. Не обращая внимания на мои размышления о магии, пробраться незаметно через замок довольно просто. Когда-то Снейп выучил заклинание разочарования, чтобы беспрепятственно ходить по библиотеке. Не то чтобы это было особенно полезно, чары, охраняющие закрытые секции, куда сильнее. Готов поспорить, что Гарри Поттер смог проникнуть в эту часть только благодаря своему легендарному артефакту. Или, может быть, Дамблдор знал обо всем, что делал юный Гарри. Как бы то ни было, простые чары дезиллюминации отлично подходят для моей задачи. Быстрое произнесение заклинания, и я уже на пути к комнате с сокровищами. Как ни странно, с этим заклинанием у меня получилось гораздо лучше. Надеюсь, Поттер и его приспешники слишком заняты Лили, чтобы обращать на меня внимание. Не хотелось бы потерять эту комнату из-за их глупости. По правде говоря, я не так уж много знаю о выручай комнате. Конечно, она сыграла важную роль в истории, но мелкие детали никогда не обсуждались. Я знаю, что все, что создано в комнате, нельзя вынести из нее. Я знаю, что есть отдельная комната, где хранятся все потерянные вещи Хогвартса. Я знаю, что комната меняется в зависимости от желания того, кто ее ищет. Это все, что я знаю. Я не знаю, есть ли в комнате копии всех книг Хогвартса. Я не знаю, насколько далеко можно зайти в изменениях, которые она производит. Например, можно ли создать крытый пляж, или увеличить или уменьшить гравитацию в комнате. Может быть, можно сделать что-то действительно нелепое, например, изменить течение времени. Все эти аспекты комнаты остаются для меня загадкой. Насколько далеко может завести легендарный артефакт, я не знаю, но готов выяснить, пока никто не воспользовался им. Значит, Поттеру и его головорезам придется лишиться этой особой карты. Черт возьми, раз уж я здесь, я мог бы украсть легендарный плащ-невидимку. Это будет справедливым возмездием за все, через что он меня заставил пройти. Передо мной картина, на которой дурак пытается научить тролля танцевать. Все в этом замке игнорируют ее, кроме скрытых эльфов. К счастью, остальные обитатели замка не знают о ее истинном предназначении. Иначе мне пришлось бы бороться за право ее использовать. Испытания подождут, думаю я, открывая дверь в тайную комнату. Комната просторна и завалена хламом. Здесь буквально нагромождены старые и разваливающиеся вещи. Бесчисленные книжные полки и шкафы, некоторые из которых выглядят запущенными, а другие – относительно целыми. На мастерстве и возрасте некоторых из них я мог бы заработать немалую сумму, не говоря уже о содержимом шкафов. На полу валяются листы пергамента. Беглый взгляд показывает пропущенные домашние задания и заметки учеников. Мои глаза сияют от радости, когда я замечаю небольшую кучку безделушек и украшений. Они явно грязные и старые, но после чистки точно принесут мне прибыль. Все это я нашел всего лишь беглым взглядом. Здесь еще столько всего интересного. Это пыльная и заплесневелая комната, для меня сокровищница, превосходящая все остальные. Возможно, это небольшое богатство, но для меня оно перевернет жизнь. Я буду продолжать развиваться и изменять этот мир, чтобы у меня были лучшие вещи, чтобы я мог изучить все тонкости магии, чтобы вернуть себе смысл жизни. Все начнется здесь. Глава 8. Лучшая добыча. Представляя себе приключения в поисках затерянных сокровищ, я рисовал в воображении совсем другие картины. Видел себя пробирающимся по мрачным и сырым коридорам, усеянным коварными ловушками, или сражающимся с полчищами нежити, чтобы заполучить драгоценный камень, питающий их жизнь. В голове роились бесчисленные сценарии, способные заставить сердце биться чаще. Но реальность оказалась куда прозаичнее. Эта комната, пусть и обладающая невероятной силой, являлась всего лишь хранилищем. Не то чтобы я жаловался на легкость, с которой добывал сокровища, но ожидал большего. Вместо того, чтобы рыться в сундуках с неизвестным содержимым, я копался в огромной куче носков, пытаясь отыскать что-нибудь ценное. Вот уж чего я никак не ожидал найти в тайной комнате, но, оглядываясь назад, понимаю, что в этом есть своя логика. Потерянные носки – это, по всей видимости, всеобщая беда, даже если стиркой занимаются волшебные существа. Черт, может, кто-то из них сошел с ума и начал коллекционировать исключительно забытые носки, ведь из них, по-видимому, и состоит этот курган. Теперь, размышляя над этим, я понимаю, что некоторые из этих носков могут иметь ценность не только материальную. Наши чистокровные аристократы вряд ли стали бы марать свои ноги старой тканью. Некоторые из этих носков, возможно, изготовлены из зачарованного материала, или, не дай бог, из шелка акромантула. Вспомнив о нем, я ощутил холодок. Сбор шелка акромантула – дело не из легких. Эти чудовища, являющиеся настоящей чумой для земель, где они обитают, охотятся на все живое, особенно на людей. При обнаружении гнезда рекомендуется обратиться к местным властям, чтобы они очистили его. В противном случае их размножение может привести к неисчислимым жертвам. Огонь, конечно, также эффективен против них, как и против обычных пауков, но он полностью уничтожает шелк и окружающий лес. Поэтому выращивать его можно только в небольших масштабах, рискуя потерять больше людей, чем получить шелка. А жаль, ведь ничто не зачаровывает так хорошо, как этот шелк, и одно только ощущение ткани заставляет аристократов умолять о большем. Одна из причин, по которой Малфаи смогли стать влиятельными, несмотря на их относительно недавнее богатство, заключалась в их способности обеспечивать постоянный приток шелка. Конечно, никто не знал, как им это удавалось, они хранили семейные тайны, но все же, никто не знает, как им это удавалось. Уверен, это главная причина, по которой Блэки позволяют Люциусу ухаживать за нарциссой. В этой огромной куче носков может быть немного этого самого шелка, так что сортировка этой кучи может стоить усилий. Мои склонности к грабежу и убийствам, приобретенные в ДД, заставляют меня сортировать их, даже если я понимаю, что могу потратить время лучше. Я из тех, кто спрашивал своего дма, серебряные ли столовые приборы, после того, как убил логово бандитов, маскирующихся под город. А может, это был обычный город, который обиделся на мое вопиющее убийство городского главы, кто знает. В любом случае, я мог бы потратить время лучше, например, найти или разработать заклинание, которое позволит сортировать эти носки по материалу. Снейп не знал ни одного подобного заклинания, но для этого и нужны были исследования. Если он и не справился с этой задачей, то у Снейпа был достаточный опыт в создании заклинаний. Значит, я должен пропустить сортировку буквально кучи носков и двигаться дальше. Это логичный вывод, к которому пришел бы любой человек. Не то, чтобы эта мысль помогла мне справиться с желанием хранить носки. Не то, чтобы мне нужно было получить шелк в эту самую секунду. Я уже нашел достаточно безделушек, чтобы продать их. Я, честно говоря, ожидал найти больше галлеонов, ведь люди постоянно теряют деньги. Дело в том, что галлеоны – это высшая форма валюты в мире волшебников, поэтому люди обычно замечают, когда теряют их. Это все равно, что потерять 100-долларовую купюру по сравнению с десяткой. Так что ожидание найти кучу галлеонов было, скорее всего, несбыточной мечтой. Я имею в виду, что они могут быть где-то в этой комнате, но я здесь всего пару часов, так что кто знает. Время от времени мне удавалось найти несколько кнутов, но не в куче или чем-то подобном. Обычно они хранились в таких предметах, как сумки или мешочки, я даже нашел изрядное их количество в сапоге. Думаю, я и дальше буду находить кнуты довольно часто, и это здорово, ведь хоть они и не являются золотыми монетами в прямом смысле слова, каждая крупица помогает. Сейчас у меня было два мешочка, набитых кнутами, и небольшой мешочек, наполненный старыми украшениями и безделушками. Конечно, я находил предметы мебели, которые можно было продать за сущие копейки, но у меня не было возможности носить их с собой. По какой-то богом забытой причине все, что выглядело ценным, могло избавиться от уменьшающих чар. Волшебники, как известно, не дураки. Они понимали, что воры, даже самые искусные, не прочь поживиться семейными реликвиями, и потому зачаровывали свои сокровища, делая их невосприимчивыми к определенным видам магии. Это, конечно же, превращало перестановку мебели в настоящее мучение, как в обычных, так и в магических домах. «Неужели нельзя сделать вещи более простыми?» – думал я, разглядывая гору шкафов и гардеробов. «В конце концов, магия для того и существует, чтобы облегчать жизнь. Но, конечно же, умные волшебники предусмотрели все. Такие чары могли обойти только те, кто обладал гораздо большей силой и властью, чем жадный воришка. В общем, я решил, что лучше оставить мебель на месте, пока не найду более удобный способ ее хранения. Домовой эльф, пронеслось у меня в голове, он может перемещать любые вещи, независимо от чар. В этом была своя логика. Ведь если бы вещи были невосприимчивы к магии домовых эльфов, то лордам и леди пришлось бы таскать их самим. А кто захочет возиться с тяжелыми сундуками и комодами? Нет, гораздо безопаснее быть уязвимым для магии домовых эльфов. Тогда эти крошечные существа никогда не посмеют украсть ваши вещи. Но, разумеется, никто не мог гарантировать, что какой-нибудь хитрый волшебник не прикажет своему эльфу украсть сокровища у другой семьи. Все-таки, лорды и леди не были полными дураками. Все ценное, как правило, было связано с кровью, и любой, кто не принадлежал к их роду, обычно сталкивался с неприятностями. Блэки, к примеру, были известны своей склонностью к ревнивой охране своих вещей. Снипа неоднократно предупреждали, чтобы он не трогал вещи нарциссы без ее разрешения. «Странная дружба», – размышлял я, вспоминая свою прежнюю жизнь. Нарцисса – идеальная чистокровная принцесса, ценила его таланты. Конечно, она была довольно высокомерной, но, по-своему, искренне заботилась о Снипе. Он, в свою очередь, не был уверен, что ее признание его таланта перерастет в настоящую дружбу. Поэтому он не знал, как к ней подступиться. С Люциусом все было проще. Он знал, что Люциус его использует, даже гордый Снейп это понимал, но он чувствовал, что это небольшая плата за помощь. Интересно, думал я, использует ли ее нарцисса так же, как Люциус, или это просто дружеское расположение. Вскоре я узнаю, как обстоят их отношения, ведь его перестали использовать без какой-либо реальной выгоды. Но, кажется, ей действительно нравится угрюмый маленький говнюк, каким был Снейп. «Друзья», усмехнулся я. Странное слово для Снейпа. Конечно, у него была Лили, но она была не просто другом, она была его жизнью. Что-то настолько ценное, что это невозможно выразить словами. Люциус его использовал, но и помогал, так что у них была странная, но крепкая связь. Флинт и Лестриндж едва терпели его, поскольку он предлагал свои услуги довольно дешево. Регулус обращался к нему только за помощью в зельях. Правда, Регулус обычно находил способ заплатить за его услуги. Нарцисса никогда не одобряла Лили, поэтому они никогда не ладили. Но, несмотря на все эти сложности, она разговаривала с ним, поднимала случайные темы об инновациях в области зелий. Это всегда приводило к тому, что он страстно говорил о том, как это повлияет на другие области. «Почему ты так интересуешься зельями?» – однажды спросил он нарциссу. «Ведь ты не вкладываешь в это ремесло такого же рвения, как я. Мне забавно наблюдать за твоим рвением», — ответила она с улыбкой. «Видеть тебя живым хотя бы раз стоило того». Эти слова и улыбка на ее лице были просто очаровательны. Если бы она захотела, я уверен, она смогла бы обвести вокруг пальца даже одержимого Снипа. «Была ли это она на самом деле?» — размышлял я. «Или это был фасад, созданный для того, чтобы очаровать начинающего зельевара? Даже сейчас я не имею ни малейшего представления». Не обращая внимания на все эти мысли, решил я, пожалуй, отменю эту экспедицию. У меня скопилось изрядное количество добычи, и на ее продажу уйдет немало времени. Мне не нравится, когда я сдаюсь, не найдя ничего действительно впечатляющего. Хотя у меня были годы времени, чтобы исследовать это место. Конечно, не так много, как хотелось бы, но вполне достаточно, чтобы накопить скромное состояние. Не говоря уже о том, напомнил я себе, что тайная комната была лишь частью артефакта, которым являлась выручая комната. Я хотел попробовать еще несколько вещей, прежде чем закончить вечер. Завтра у меня занятия, и я не хочу упустить возможность расширить свои познания в арканных искусствах. Поэтому я бросаю последний тоскливый взгляд на кучу носков и направляюсь к двери. Прошло несколько часов, Коридор погрузился в тишину. До позднего времени еще далеко, но я уже был на грани. В коридоре не души, но это чувство, что за мной наблюдают, грызло меня, словно крыса. «Гоминум ревелия», — шепнул я, направляя палочку на пустоту. Волшебный импульс вырвался из палочки, пронзил коридор, ударился о стены и рассеялся. Снейп знал, как работают чары. Если импульс касался живого существа, то окрашивал его магическую ауру, делая ее видимой. Но я не видел импульс. Возможно, моя душа, сформированная двумя жизнями, Снейпа и моей, даровала мне нечто вроде начинающего мага зрячего. Интересная тема для исследований, но сейчас было не до этого. Мое заклинание молчало, в коридоре никого не было. Карта мародеров не выдаст Поттера, если он спрятался под плащом. Но я сомневался, что вся эта шайка хихикающих ублюдков сейчас под ним. Может быть, и есть, но Поттер редко пользовался древним артефактом. Возможно, потому, что это означало прятаться. Постоянное использование лишило бы его удовольствия от розыгрышей. Или, по крайней мере, так он думает, пробормотал я. Я не мог рисковать, позволив их банде правонарушителей узнать об этой комнате. Оставалось надеяться, что Поттер слишком занят утешением убитой горем Лили. Даже если эта мысль вызывает у меня в горле ком и гнев, бушующий в груди, признался я себе. Я надеялся, что эта комната поможет мне решить одну из проблем, связанных с ними. Нервно ходил туда-сюда, размышляя о том, как спрятаться от карты мародеров. Внезапно, прямо передо мной, появилась дверь. Клянусь, я почувствовал, как сердце забилось в груди, признался я сам себе. Честно говоря, я не ожидал, что это сработает. Но может быть, еще рано, за этой дверью может ничего не быть, успокаивал себя. Я схватился за ручку и ворвался внутрь. Вместо огромной захламленной комнаты, которая была там раньше, теперь я увидел письменный стол, заваленный книгами. Расслабление разлилось по телу, признался я. Убедиться, что Поттер и его головорезы не смогут меня выследить, было настоящей проблемой. Книги выглядели как обычные библиотечные. 227 способов обмануть или одурачить магию от Астер Флинт. Все, что вам нужно знать об ауре Доминик Боунс. Прятки от эксперта в этой области Финну Олда. В комнате были и другие книги, но мне нужна была только одна. Похоже, комната почувствовала мою потребность найти способ спрятаться от карты мародеров и дала мне все возможные решения, а не лучший, пробормотал я. Во многих книгах так или иначе упоминались варды, а отслеживание карты напрямую связано с системой хогвартских вардов. Честно говоря, это странно. Как они вообще связали отслеживание с вардами? Задумался я. Даже такой опытный волшебник, как Волан-де-Морт, не мог изменить систему защиты. Дамблдор тоже был не в силах этого сделать, иначе он бы использовал их, чтобы пресекать незаконные ритуалы, прошептал я. Конечно, у мародеров, возможно, был потенциал, но, как бы мне ни было неприятно это признавать, они не могли тягаться с такими титанами, как Волан-де-Морт и Дамблдор. Проникнуть в палату было бы все равно, что победить саму смерть. Минуточку. Нет, это не может быть так просто, пробормотал я, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Поттер, конечно, понимает, что это значит. Это же Хогвартс, школа, созданная не одной, а четырьмя величайшими ведьмами и волшебниками, когда-либо жившими на свете, прошептал я. Он должен был понять, что проникновение в палату с мантией означает, что это действительно нечто особенное. Как ему удалось набраться смелости и проникнуть в палату, если он думал, что у него обычный старый плащ-невидимка, а не мантия-невидимка, задумался я. Если только он не думал, что в этом нет ничего страшного, он же не может быть настолько идиотом, верно? Прошептал я, чувствуя, как кровь стынет в жилах. Быть идиотом такой степени, это шокирует. Если бы у него не было в буквальном смысле божественного артефакта, он вполне мог бы погибнуть, пытаясь проникнуть в комнату, прошептал я. Не то чтобы Дамблдор подпустил бы ученика к комнате на расстоянии плевка. Поттер должен думать, что у него есть обычная старая мантия-невидимка, иначе он бы хранил ее гораздо надежнее, пробормотал я. Я видел, как этот придурок уронил эту чертову штуку, когда шел со своими головорезами. Он даже не заметил, что уронил ее. Питер был единственным, кто увидел ее и поднял, чтобы отдать, сказал я. Так что я должен думать, что он считает это обычным плащом. Если альтернатива верна, то уровень его тупости поражает разум и потрясает душу, пробормотал я. Почему Люпин или Блэк никогда не замечали, какая это особенная вещь? Люпин способен перетереть две клетки своего мозга, а Блэку с детства вбивали в голову магическую историю и предания. Может быть, из-за дружбы у них отрицательный показатель ИК, 50, прошептал я. А может, Поттер так и не рассказал, как именно ему удалось связать карту с чертовыми вардами, сказал я. Это похоже на то, чем он мог бы похвастаться, если не больше, пробормотал я, чувствуя, как гнев нарастает. Боже, да как же я мог подумать, что Поттер – настоящий чистокровный принц, этот идиот. Он ведь прекрасно должен знать, насколько сильны защитные механизмы Хогвартса. Просто, я не могу в это поверить. Как такое возможно? То, что у него нет ни одной мозговой клетки, это не моя проблема. Наоборот, это может мне даже помочь. Раз уж он явно не ценит обладание таким могущественным артефактом, я просто заберу его у него. Теперь, когда я знаю, как они следят за всеми в замке, это будет намного проще. По понятным причинам Снейп никогда не мог устроить им засаду. Так что они будут совершенно не готовы к тому, что с ними произойдет. Как бы ни было заманчиво наброситься на них прямо сейчас, но я должен подождать. Мне нужно раздобыть плащ-невидимку. Это будет дорого, но если бы у Поттера украли плащ, он бы заставил Дамблдора искать его по всему замку. Если я заменю его обычным плащом, он никогда не заметит разницы. Возможно, мне придется выехать за пределы Хогвартса, чтобы достать его, но неприятности того стоят, если это означает, что я получу дар смерти. Черт, они могут даже не заметить моего отсутствия. Теперь, когда я знаю, что слежка ведется через палаты, я могу представить, как это работает. Каждый человек в замке находится под постоянным контролем подопечных. Ученики регистрируют все свои магические ауры на церемонии сортировки. А аура учителя регистрируется при подписании контракта. Чтобы спрятаться от вардов, я могу просто зачаровать какой-нибудь предмет на проецирование своей магической ауры и поместить его в свою комнату. Снейп уже знал, как это сделать. Конечно, в этом случае подопечные будут видеть меня в двух разных местах, так что это не совсем верное решение. Нет, после этого мне пришлось бы изменить свою ауру на другую или замаскировать ее чем-то другим. Если бы это было до моего появления, Снейпу пришлось бы потратить месяцы на исследование, пытаясь найти способ замаскировать магическую ауру, скорее всего, с помощью зелья. Однако теперь я обладал гораздо большим контролем, чем Снейп. Одним движением руки моя яркая аура сменилась на низкий баритон и тусклый серый цвет. Я даже сделал еще один шаг вперед и заставил свою ауру перестать петь. Конечно, все это теоретически, я могу ужасно заблуждаться, но мне кажется, что это правильно. Из меня может получиться весьма впечатляющий вор. Проникновение в магические дома и маскировка аур – довольно распространенное явление. Дело в том, что любое заклинание оставляет отпечаток ауры заклинателя, а техники, маскирующие и подавляющие ауру, требуют почти полной концентрации обычного волшебника. Конечно, существуют зачарованные предметы, которые могут служить подобным целям, но они, как правило, вне закона и находятся в руках знати. С другой стороны, мне не требуется никаких усилий, чтобы моя аура перестала издавать сигнал. Она не выдержит, если мне придется кастовать, но я могу изменить звук своей ауры так же легко. Моя первая кража, артефакт, о котором знает почти весь волшебный мир, просто ягодка на торте. Не повезло Поттеру, но я уверен, что он одобрил бы мое использование этого артефакта. Убийство Волан-де-Морта кажется намного проще, если я смогу спрятаться за мантией. Я, кто я, как я оказался здесь, в этом кошмарном плену, каким образом заслужил такую судьбу, никогда не мог себе представить, что испытаю подобные муки, особенно учитывая, что добровольно шагнул в эту бездну. Что бы я ни сделал, какими бы словами ни оправдывался, я отзываю их, построю святилище для всех богов, греков, римлян, египтян, норвежцев, индусов, кельтов, майя, да хоть для великих стариков, кого бы ни обидел, клянусь, искуплю свою вину, даже если на это уйдут ионы. Только заберите меня отсюда, из этого ада. Следующее восстание возглавил Стагер тронутой щепкой. Это имя ему дали в пятилетнем возрасте, когда он споткнулся и упал в чан с расплавленным серебром. К удивлению, остался цел, возможно, по милости самой магии. Правда, кусочки расплавленного металла слились с его плотью. Это дало ему магическую проводимость, которой не обладали многие из его рода. Он стал одной из главных причин, по которой гоблинам запретили пользоваться жезлами, ведь он уничтожил немало магов. Это, разумеется, произошло только в 1657 году. Скучный тон призрака лишил меня всякого интереса к изучению истории. Он просто продолжал и продолжал, не делая пауз, не проявляя эмоций. Сам предмет был прекрасен, даже немного интересен, но я не мог запомнить ни слова из его монолога. Не говоря уже о том, что уже пятый год мы говорим только о гоблинах. Может, именно из-за этого урока Поттер такой идиот? Нет, не может быть, я же вижу, как он спит вон там. Конечно, никого это не волнует, ведь спят и другие. Вы можете спросить, почему так много людей сдают историю, если она не обязательна. Очевидно, что экзамен по истории не требует никаких магических навыков, а Бинс использует один и тот же тест на протяжении последних 60 лет. Теперь главный вопрос: зачем я сдавал этот предмет, или, лучше сказать, зачем это делал Снейп? Он явно испытывал то же презрение к призраку, что и я. Что ж, ответ на этот вопрос, честно говоря, такой же, как и на вопрос, почему Поттер был на этом уроке. Лили. Она всегда была отличницей и хотела полностью погрузиться в магический мир, поэтому настояла на том, чтобы пойти на этот мучительный урок, как бы Снейп не пытался убедить ее, что это пустая трата времени. Он, конечно, был прав, но, даже зная это, Лили была слишком упряма для своего собственного блага, так как все равно настаивала на посещении этого занятия каждый год. Снейп, как старый добрый одержимый любовью идиот, последовал за ней. Пожалуй, только благодаря ей он мог терпеть эти уроки. Она никогда не одобряла болтовню во время выступления профессора, даже если этим профессором был Бинс. Одного ее присутствия было достаточно, чтобы испортить ему настроение. Так что вы можете представить, почему это было таким мучительным опытом для меня сейчас. Лили явно не сидит рядом со мной. Не сидит она и рядом с Поттером, поскольку то, что он откровенно спит, ее бы очень разозлило. Так что на этом уроке он старался держаться в тени, что было ошибкой со стороны Поттера, так как у нее явно было что-то другое на уме. Она почти не делала записей. Она сидела в трех рядах передо мной, что было довольно продуманным действием с ее стороны, так как таким образом ей не нужно было смотреть на меня, видеть ее потерянный взгляд. Когда она увидела, какой безэмоциональной куклой я стал, было многообещающе. Даже сейчас я вижу, как она совершает небольшие действия, которые привыкла совершать со Снейпом, прежде чем вздрогнуть от своего собеседника. Она наклонялась чуть ближе, чтобы проверить, слушает ли ее сосед. Она открывала рот, чтобы сделать просто праздный комментарий, но иногда закрывала его. Она задевает своих друзей, но потом понимает, что ей следует немного сдержаться, и извиняется. Она могла бы. Так много мелких поступков, которые заставляют эти горькие эмоции бурлить, как в водовороте. Даже сейчас, когда я живу, она всегда была на переднем плане моих мыслей. Она была словно притяжение, что-то в ней всегда притягивало мой взгляд. Даже если мне было больно, я не мог остановиться. Мне не нравится эта вновь обретенная уязвимость, но все же в ней есть что-то такое пьянящее. Интересно, если бы я показал ей весь этот горький вихрь эмоций, она бы заплакала из-за меня, хотя бы на мгновение ей стало бы не все равно. Забудет ли она о своей боли и снова увидит своего лучшего друга? На самом деле я не могу перестать думать о ней. Я даже не знал, чего хочу. Глава 13-18. Интересно, где она сейчас? Думает ли она обо мне? Тоскует ли по мне? Вспоминает ли наши совместные моменты, которые складывали мою жизнь в мозаику? Вспоминает ли с нежностью, как мы просто были рядом, не делая ничего особенного? Хочет ли она меня обнять? Наверное, нет. Даже если ей больно, я знаю, что она никогда не испытывала того же, что Снейп. И, возможно, это хорошо. Снейп любил ее слишком сильно. А теперь я застрял в этих чувствах. Если бы я потерял ее, как Снейп, думаю, я бы дал такую же клятву. Совершенно новая душа, рожденная из двух разбитых сердец, навсегда связанная отголосками этой любви. Не думаю, что у меня было бы иначе. В этом-то и проблема. Дело не в монотонном голосе Бинса или его вечной болтовне, не в скучном предмете, который Снейп преподавал тысячу раз. Нет, дело в ней. Ее присутствие сводит меня с ума. Ее существование – это призрачная, знакомая мелодия, которая одновременно умиляет и причиняет боль. Я тоскую по ней, Хочу крепко прижать ее к себе до рассвета. Я сгорю, если это сделает ее счастливой. Если бы я хоть на мгновение перестал быть куклой в ее присутствии, испугалась бы она моего безумия, или увидела того самого одинокого мальчика, которого когда-то любила. Когда ее не было рядом, мне казалось, что я контролирую себя. Оказалось, это была ложь, в которую я свято верил. Если раньше мне казалось, что я тону в эмоциях Снейпа, то теперь я точно знаю, я тону в них. К несчастью, спасателей нет. Я застрял здесь, тону и даже не могу сделать попытку вдохнуть. Мне нужно уходить. Бинса это не волнует. Я просто не могу быть здесь, иначе могу сделать что-то, о чем потом буду жалеть. Я быстро встаю, торопливо собирая вещи. Я даже не замечаю шума, который создаю, пытаясь сбежать, пока не поднимаю глаза. Она смотрит на меня. Все, кроме Бинса, но только она имеет значение. Возможно, она обернулась из любопытства, забыв, кто именно стоит за ней. Когда ее взгляд встречается с моим, я чувствую, как слабеют колени, но это не имеет значения. Сердце словно пронзает грудную клетку, а кишки вываливаются наружу, но это не важно. Когда ее изумрудные глаза встречаются с моими, я чувствую, как на мгновение ослабевает вице-лок, удерживающий мои эмоции. Горе, боль, меланхолия, любовь, одержимость и все остальные чувства, которые я даже не могу назвать. Я не могу ничего сделать, только смотреть, словно запертый во времени. Я могу только представить, что она видит в этот момент, но мне кажется, что прошла целая вечность, прежде чем она отшатнулась, и чары разрушились. Я даже не пытаюсь собрать остальные вещи, только пергамент и перья, которые я могу купить новые. Я бегу из этой адской дыры. У меня щиплет глаза, и, кажется, уже текут слезы, но я успеваю выйти из класса, пока никто не видит. Не то чтобы меня это волновало, но я не ожидал, что история о разбитой птице окажется такой чертовски реальной. Предполагалось, что это была тактика манипуляций, но я не могу справиться со страстью Снейпа. Я не могу не смеяться над собой, пытаясь найти пустой класс, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Ты победил, Снейп, ты можешь заставить меня потерять контроль даже из могилы. Возможно, ты обиделся на то, что я пытаюсь манипулировать Лили, но если ты действительно хочешь ее, тебе придется последовать моему примеру. Она никогда бы не полюбила горделивого стойка Снейпа, по крайней мере, не так, как хотелось бы тебе. Я могу вам это пообещать. Мое сердце словно разрывается на части при этих словах, но я просто смеюсь. Ты даже не уверен, заслуживаешь ли ты ее любви. Ты хочешь, но боишься. Боишься сделать шаг, потому что что случится, если она убежит, когда ты это сделаешь? Ты всегда знал, что ты не тот, кто ей нужен. Я уже не уверен, со Снейпом я говорю или с собой. Разве это не шутка? Нет никакого Снейпа, есть лишь дурак, который сомневается, но хочет все того же. Эмоции, воспоминания и решения с ней побольше не его, а мои. Я не могу винить призрак прошлого за эти вещи. Все так, как есть, и я просто должен принять это. Я люблю Лили, я люблю ее так сильно, что мне больно. Я не могу выбросить ее из головы и готов гоняться за ней до самого конца света. Я ничего не могу контролировать. Все мои планы крутятся вокруг того, чтобы изменить судьбу и мир ради нее, только для нее. Всегда. Вдохните и выдохните. Простая инструкция, которой может следовать даже ребенок. Она используется, чтобы успокоить паникующего человека. Однако паника – это последнее, о чем вы думаете, это об успокоении. Тонущий человек не признает своего положения и не расслабится. Нет, он будет отчаянно биться, пытаясь ухватиться за жизнь всем, что у него есть. По иронии судьбы, расслабление чаще спасает жизнь, чем беспорядочные рывки. Так что вместо того, чтобы вдох и выдох были методом успокоения, они должны стать привычкой, чтобы вы делали это бессознательно. Признаться, даже успокоение не смогло бы остановить бурю эмоций, разыгрывающуюся во мне. Я не был готов снова увидеть ее, не верил, что смогу вынести эту встречу, не разрываясь от тоски. Даже сейчас, вдали от ее присутствия, она завладела моими мыслями. Я видел ее в каждом мерцающем фонаре, в зеленой траве, в пустом кресле. Призрак, забытый бог, пытающийся передать послание. Это было терпимо, и, возможно, со временем я научился бы жить с ее присутствием, не теряя его, но что делать до тех пор?